Уже очень скоро худшие опасения матери стали сбываться. Мерзавец начал регулярно избивать ее дочь за дверями своего дома. Та потеряла волю, замкнулась и впала в депрессию. Защитить себя не оставалось сил. А как выбраться из этого ада, она не знала. Так продолжалось, пока однажды бедняжка не проглотила недельную дозу снотворного, запив таблетки стаканом виски. В протоколе судмедэксперта были зафиксированы следы истязаний по всему телу. Ссадины, кровоподтеки, сломанные ребра, ожоги от сигарет, полностью деформированные соски, а также синяки от веревки на запястьях. Судя по всему, именно веревкой этот выродок пользовался особенно часто. Мужа покойной вызвали в полицию и потребовали объяснений. Тот признал, что насилие имело место, но лишь как составная часть их сексуальных утех, которые доставляли супруге отдельное удовольствие. В конечном счете, как и в случае с Тамаки, полиция не нашла, за что привлечь садиста к уголовной ответственности. Пострадавшая в полицию на мужа не заявляла, да и вообще была уже мертва. А у мужа высокое общественное положение и знаменитый на всю столицу адвокат. К тому же сам факт самоубийства ни у кого сомнений не вызывал. «Так вы убили его?» — прямо спросила Аомаме. «Нет», — покачала головой хозяйка, — «я его не убивала». Окончательно запутавшись, Аомаме уставилась на собеседницу. «Отродье, уничтожившее мою девочку, до сих пор существует на этом свете», — пояснила хозяйка. «Каждое утро оно просыпается, открывает глаза и ходит по земле своими ногами. И я совсем не собираюсь его убивать». Старушка выдержала паузу, явно выжидая, пока ее слова как следует улягутся у девушки в голове. «Я просто сделала так, чтобы мой зятек навсегда исчез из этого мира, чтобы даже духу его здесь не было. Такой силой, если понадобится, я обладаю». Он оказался слабаком. Соображал неплохо, язык подвешен, достаточно признан в свете, но в душе слабак и подонок. Любой, кто измывается в собственном доме над женой и детьми, в душе слабак и подонок. Только слабаки выбирают своей жертвой тех, кто еще слабее, чтобы издеваться над ними, не боясь получить сдачи. Устранить его было несложно. Больше он в этом мире не появится никогда. И хотя моя дочь умерла очень давно, я до сих пор не спускаю глаз с этого человека. Если он захочет вернуться в этот мир, именно я не позволю ему это сделать. Он пока еще жив, но уже почти труп. С собой покончить он не способен. Для этого человеку нужны отдельные силы и мужество, которых у него нет. Это мой способ мести. Переправлять этих людей без приключений я не собираюсь. Они у меня будут мучиться долго, не умирая, без малейшего шанса на избавление и милосердие. Все равно, что с них живьем сняли кожу. Тот, кого я устранила, человек не моего мира. И у меня были все причины переправить его туда, где ему следовало находиться. Рассказала хозяйка и дальше. На следующий год после смерти дочери она учредила приют для жен, страдающих от бытового насилия. Неподалеку от своей усадьбы выкупила на Адзабу двухэтажное многоквартирное здание, которое не приносило дохода и подлежало сносу в ближайшее время. Заказала несложный ремонт, привела все комнаты в божеское состояние и превратила дом в пристанище для женщин, которым некуда бежать от садистов-мужей. Там же, подключив местного адвоката, учредила консультацию для страдающих от бытового насилия и силами добровольцев организовала прием звонков и проведение встреч с пострадавшими. С этой группой людей хозяйка постоянно на связи. Если какой-нибудь женщине срочно требуется укрытие, она получает его в приюте. Многие приезжают с детьми. Среди жертв немало девочек от 10 до 15 лет, которых насиловали собственные отцы. Все они остаются в приюте, пока для них не найдется приемлемая альтернатива. Все, что нужно для жизни, в приюте есть. Постоялицы обеспечиваются едой, одеждой и живут, помогая друг другу, на принципах обычной коммуны. Все расходы на их проживание хозяйка покрывает из своего кармана. Приют регулярно посещают адвокаты и юрисконсульты, которые беседуют с женщинами о планах дальнейшей жизни. В свободное время хозяйка появляется здесь сама, беседует с каждой подопечной в отдельности. Кого может, поддерживает житейскими советами. Кому нужно, помогает с поисками работы и жилья. Все проблемы, требующие силового вмешательства, решает Тамару. Лучше его никто не справится с ситуацией, когда, например, разъяренный муж пытается силой забрать из приюта жену. Подобный случай, к сожалению, не редкость. «Вот только рук у нас с Тамару на все не хватает», — посетовала хозяйка. «Да и этим бедняжкам частенько уже ничем не помочь. Какие тут законы, не подключай». А у мамы вдруг заметил, что лицо хозяйки приобрело необычный медный оттенок. Его больше нельзя было назвать ни приветливым, ни аристократичным. Оно выражало нечто куда сильнее обычных злости и ненависти. Словно в самых недрах хозяйкиной души всегда таилась некая маленькая и очень твердая ядрышко, неделимая и безымянная, лишь теперь открывшаяся стороннему взгляду. И только ледяная уверенность в ее голосе не изменилась совсем. «Разумеется, никто не собирается лишать человека жизни лишь потому, что с исчезновением мужа проще подать на развод и получить страховку», —